кролик мусолил капустный листок. В 69-м году был знаменитый фестиваль «Вудсток». Я полотенцем очки протер, у котейки хвостик нечаянно обгорел. Веденский в петле плясал, Маяковский пулю сосал, Передонов зубами во сне скрипел. В Сибири наблюдался католический бум, в сортире котейка странные звуки издавал. Серый котейка блевал огурцом, был обзываем подлецом. Всю ночь на помойке мусор горел, май сатанел. Под утро из тучи дождик попер, отчаянно вспотел Егор. Глобальные вещи тужились в мозгу, пальцы лазали в бороде. Женя Колесов перебрался в Москву, Федя Фомин получил пизды. Я в это время песенки орал, Передонов умирал, давал недотыкомку на прокат. В Австралии есть такой зверек, вомбат. Кастанеда об этом ничего не писал, серый котейка в ботинок ссал.